Глава 18. Точка поворота. Примечание. При написании главы автор использовал мемуары подполковника П. Цупко. К сентябрю обстановка вокруг Ленинграда становилась все напряженнее. Наступление группы армий «Север» остановить или задержать не удавалось. Когда немцы заняли МГУ, это означало блокаду Ленинграда. Была перерезана единственная железная дорога, связывающая город на Неве с Большой землей. С моря колыбели революции тоже загородили. Поперек всего Финского залива немцы с шестерками и СУВами протянули многие ряды донных и якорных мин, металлических сетей. Они тянулись от северных финских Шхер до острова Гогланд на юге и поворачивали на восток к Кургальскому рифу в Лужской губе. А мощные морские артиллерийские батареи на острове Большой Тютерс и в Кургалово прикрывали минный рубеж, призванный запереть Балтийский флот. Финны и сами по себе пакостили изрядно. Перейдя границу СССР, они перерезали Беломоро-Балтийский канал в районе Онежского озера и Волго-Балтийский путь на реке Свирь, перекрыв все дороги в город Ленина. На море тоже пиратствовали одни лишь финские торпедные катера. Корабли Кригсмарине не показывались. Горячие финские парни добивались всего лишь расширения границ. Им нужны были советская Карелия и Кольский полуостров. Плюс то, что останется от Ленинграда. Всего-то. Немцы с подельниками из Франции, Финляндии и даже Испании все туже сжимали тиски блокады. Им противостояли Красная армия и Балтийский флот. Утром 21 июня из Таллина и Кронштадта вышла эскадра в составе линкора «Марат», крейсера «Киров», лидера эсминцев «Ленинград», эсминца «Калинин» и транспорта турбоэлектрохода «Иосиф Сталин». 22-го кораблям удалось прошмыгнуть через датские проливы лишь на выходе в Скагеррак, затеяв перестрелку с немецким миноносцем. Миноноску главный калибр «Марата» потопил, а спасительный туман скрыл эскадру от хейнкелей. Ночью советские корабли затерялись в Атлантике, обнаружившись лишь по приходу в Мурманск, о чем тотчас же донесли агенты Абвера, но было уже поздно. Северный флот резко усилился за один день. Но не одними лишь кораблями был силен Балтфлот. Авиации своей у него тоже хватало. Разведчиков, истребителей, бомбовозов всех мастей. Осенью 41-го именно самолеты флотских ВВС заменили крейсера с эсминцами на Балтике. Старшего лейтенанта Егора Челышева, командира П-2, лейтенанта Павло Ткачука, штурмана и старшину Дмитрия Кибаля, стрелка-радиста, направили в 73-й пикировочно-бомбардировочный авиаполк ВВС Краснознаменного Балтийского флота. Поле аэродрома ровное, покрытое выгоревшей бурой травой, стелилось между дачным поселком Гражданка и селом Мурино, примыкая к северо-восточной окраине Ленинграда. С юга поле граничило с лесом, вдоль опушки которого в капонирах прятались под маск-сетями П-2. На противоположной стороне аэродрома виднелись яки с илами. Рядом с КП 1-й эскадрильи пикировщиков выстроились летчики из 8 экипажей, одетых по-зимнему, в меховые коричневые комбинезоны, в шлемофоны с белыми шелковыми подшлемниками и желтые унты из собачьего меха. За широкие поясные морские ремни были засунуты меховые перчатки. Пешки летали на высотах, где крепчали морозы. Перед строем стоял командир эскадрильи Василий Раков. Примечание. В нашей реальности Раков появился на Балтике позже, в 43-м году. До этого служил на Черноморском флоте в Севастополе. Моложавый и стройный. Шлемофон он сдвинул на затылок, открывая высокий чистый лоб, густые, черные с проседью волосы и худощавое лицо с прямым носом и строгими серыми глазами. Камэск держал в руках планшет с полетными картами. Над полем стояла тишина, и только с юга, из-за близкого леса, доносился глухой рокот артиллерийской канонады. Из-под лобья, глядев строй, Раков сказал, негромко, но с властным превосходством командира. «Внимание! Слушайте боевое задание. Уничтожить дальнобойную морскую батарею противника на острове Большой Тютерс. Вылетаем звеньями. Головное поведу я». Второе — мой заместитель, лейтенант Усенко. Третье — старший лейтенант Челышев. Предупреждаю, батарея может быть прикрыта нарядом истребителей. Поэтому за воздухом следить особенно внимательно. Вопросы ко мне есть? Штурман, дайте свои указания». Флагманский штурман Сергей Давыдов, щупленький и худенький, шагнул вперед и громко сказал: «Выход в море через входные ворота. Высоту 3500 метров набираем по маршруту до острова Котлин. Разворот над Кронштадтом, выход на цель». Челышев не слушал флагштурмана, он был занят переживаниями. Это был его первый боевой вылет на Ленинградском фронте. «По самолетам!» Егор бодро потрусил к капониру, откуда уже выкатывали его Петлякова с крупными бомбами, черневшими под центропланом. Рослый матрос-техник лихо отдал честь. «Товарищ старший лейтенант, самолет номер 7 к боевому вылету готов!» — доложил техник-лейтенант Хоменок. «Добро!» — кивнул Челышев. «Пошли!» Пока Егор осматривал моторы, штурман, он же стрелок-бомбардир, проверял подвеску авиабомб. Кибаль занимался рацией и пулеметами. «Внимание!» — крикнул Хоменок. «Ракета!» «По местам!» — Егор следом за Ткачуком забрался в кабину. «От винтов!» Мощный рокот моторов заместил тишину, и бомбардировщики гуськом потянулись к взлетной полосе. С другого конца поля туда же устремились остроносые яки прикрытия. Новенькая, едва облетанная пешка поднялась легко, потянула над Ленинградом. «Яки здоровущие!» — восхитился Павло. Челышев кивнул. Южной окраины города было не видать, она таяла в дымке. Многое узнавалось внизу, хотя Егор никогда не был в Ленинграде. Вон шпиль Петропавловки и Адмиралтейская игла, купола Исаакия, серо-голубые ленточки Невы и каналов. Из желтевшей зелени парков всплывали дворцы и многоэтажки, пустые коробки развалин, дырчатые от выбитых окон. Серая туша аэростатов заграждения висели над городом, как стадо летучих слонов. На юге густело темное облако разрывов с высверками огня. Зенитчики старались, отгоняли люфтваффе. А на западе жилые кварталы плавно сменялись строгими корпусами заводов и закопченными трубами. И вот блеснула вода. Море! Балтика неспокойна. Свинцово-серые волны пенятся гребешками, шквалистый ветер срывает их, вытягивая белыми разрывчатыми полосками. Самолет ощутимо подрагивает. Свежачок. Прямо по курсу выступал из воды островок, застроенный с юго-востока. «Ты дивись! Кронштадт!» Челышев кивнул. Он самый. Здоровущим треугольником пешки летели над морем. Впереди тройка Ракова, справа от него — звено Усенко, слева — Челышева, выше и ниже — четверки Яков. Истребителями прикрытия командовал Дмитрий Кудымов, тот самый, что вместе с Рычаговым воевал в Китае как летчик-доброволец. Это Кудымов сбил знаменитого японского аса, сверг короля неба Ямамото. Заряд дождя пробарабанил по козырьку кабины. Сидящий справа сзади Ткачук карандашом сделал пометку на полетной карте. «Остров Сейскари! До точки поворота осталась минута!» «Разворот!» Ведущий, а за ним вся группа, повернула на юго-запад. Дождь перестал, облака приподнялись, заголубело небо. Море, словно хамелеон, из темно-серого становилось светло-синим. «Группа! Внимание!» — толкнулось в наушниках. «Идем в наборе! Радиопереговоры до атаки запрещаю!» Пикировщики стали набирать высоту, а на горизонте обозначилась темная горбатая полоска. «Виден остров Большой Тютерс!» — сообщил Павло. Самолет Ракова качнул крылом влево и повернул на юг, обходя остров. «Шо це вин? А, хоче завести группу со стороны солнца? Умно!» Большой Тютерс медленно вырастал в размерах. Желтые пляжики, темный лес на холмах. Именно там, в зарослях, прячутся огромные дальнобойные орудия, простреливающие Финский залив в обе стороны. «Внимание!» — радировал Раков. «Южнее острова вижу пару истребителей противника. Будьте внимательны!» «Ломакин!» — скомандовал Кудымов. «Займись!» «Есть!» «Произвести боевое развертывание. Слушать всем. Звеньям перестроиться в колонну. Атака цели одиночно с пикирования. Я 0-10. Пешки перестроились, потянулись цепочкой за вожаком стаи. Челышев заволновался. Он первый раз в жизни бомбит морскую цель. «Разворот!» «Расчет данных для бомбометания готов», — доложил Ткачук, забывая напевную украинскую мову. «Ищи цель! 19-й, к тебе снизу крадутся худые, смотри!» «Вас понял, давно следим». 4-й, ворвался голос Кудымова. «Отбить атаку!» Тут Челышев аж дышать перестал, замечая, как два мессершмитта падают сверху на самолет Ракова. 0-10! Вас справа, сверху атакуют мессеры!» Раков не ответил, но наперерез фрицам бросились два яка. Протянулись трассеры, но худые боя не приняли. Блеснув на солнце желтым брюхом, немецкие истребители отвернули. Но они скрылись, и число их росло. Подлетала подмога с береговых аэродромов в Эстонии. В эфире все чаще звучала немецкая речь. «Антон Айс! Ахтунг! Руссенер дер Флюфт! Хор Ридо! Антон Цвай! Ахтунг! Крайс Шлисен! Шайзе! Хильфе! Хильфе! Анстрален! Фаер!» Бомбардировщик тряхнуло. Мессеры вышли из боя, зато зачастили зенитки. Прямо по курсу клубились серо-черные разрывы, вспыхивали дымные шары, собираясь в лохмы. Весь берег опоясался бело-желтыми огоньками залпов. Головные пикировщики продолжали полет, маневрируя, уходя змейкой, сбивая зенитчиком прицел. «Ведущий лег в разворот!» «Вижу, Павло». А ведущий уже выпустил тормозные решетки, ложась на боевой курс. Огонь зенитных орудий закрывает 0-10 сплошным облаком дыма. «Давай, давай!» — цедит Ткачук. Махнув раздвоенным хвостом, пешка Ракова вошла в пике. «Вижу цель!» — заорал штурман. «Вон она, вон!» «Где, где?» «Да вон же, в лесу, видишь? Дорога и будто подковка. Это артиллерийский портик». «Ага!» Самолет Ракова уже вышел из пике и отходит от острова. За ним разворачивается пешка Пасынкова, следом уходит Сахиев. «Правее 6 градусов, есть! Замри! Пошел!» Челышева словно кто отрывает от сиденья и бросает вперед. В плечи врезаются ремни. «Некогда, некогда! Выводи!» Егор ловит в прицел длиннющее орудие, поймал и нажал кнопку сброса бомб. Машина вздрогнула, снеся яичко. «Цель накрыта!» Выворачивая, П-2 ушел с курса, заскользил над синими волнами. На развороте был виден остров, окутанный дымом и пылью. «Пройди по прямой, сфотографирую!» «Задание выполнено!» — прозвучал в эфире довольный голос Ракова. «Все самолеты в строю, курс домой!» О, Михайлова. «Дедушка и мои дедья работали всю жизнь на Путиловском заводе, ныне Кировском. Я хорошо помню, как началась война. Был такой радостный, солнечный день, и вдруг мы слышим по радио сообщение. Сразу побежали на завод. Там было собрание, а потом люди записывались в Кировскую дивизию. Наш комсорг, Яша Непомнящий, сказал нам с подругами: «Оставайтесь, вы здесь будете нужны больше. Надо кому-то работать и защищать нас завод». Так мы с подругами и остались. Когда начались бомбежки, я записалась дежурить на крыше домов, сбрасывать зажигалки. Каждый день был обстрел, заставал всегда по пути на работу или домой. Я пережидала его в канаве, что рядом с дорогой. Иногда по часу приходилось лежать. Немцы ведь близко подошли к Кировскому заводу и из орудий его часто обстреливали. Особенно приноровились, когда заканчивались смены рабочих. Страшно, я все время дрожала. Наш завод танки ремонтировал, также делали бутылки с горячей смесью и снаряды. Крыша у нас в цехе обвалилась. Везде ветер, станки работают, а люди с замерзающими руками стоят возле них. Очень холодно, очень холодно. И к нам в цех подвезли паровоз, который нас чуть-чуть обогревал. Вот так мы и работали. Я в шубе папиной, комсоставской, с финской войны. Потом я стала слесарем в цехе, где танки ремонтировались. Тяжело давалась работа, но все старались.